Глава 7. Незабываемая сказка. Незадолго до смерти в цитированном выше письме к юной приятельнице Рильке пояснял: «Россия, вы можете это видеть по книгам, скажем, Часослову, была до известной степени основой моего восприятия и опыта, точно так же, как, начиная с 1902 года, Париж, несравненный город, оказался исходным пунктом моего влечения к форме». Действительно, в Париже у Рильке довольно быстро складывается новая философско-эстетическая система, на первый взгляд довольно далекая от мистических устремлений русского периода. Искусство ваяния, к которому поэт приблизился благодаря Родену, побуждает его увидеть мир как совокупность пластических поверхностей. Центральным понятием в лексиконе Рильке становится «вещь». Впрочем, он и раньше охотно пользовался этим словом для обозначения явлений искусства. «Творческий акт, — полагает Рильке, — это процесс овеществления. Поэт прерывает свой путь к темному русскому богу и открывает для себя мир вещей. Со мной говорят только вещи. Родена, готических соборов, античные, все вещи, которые совершенны. Они указывают мне на образчики, на живой и подвижный мир, увиденный просто без толкования, как причина вещей. Я начинаю видеть новое», — напишет Рильке 8 августа 1903 года в одном из первых после долгого перерыва писем к Андреас Саломе. Их отношения, поначалу только эпистолярные, восстанавливаются и становятся со временем дружески ровными, хотя глубокое чувство к Лу Рильке сохранит до конца своей жизни. Если раньше Рильке рассматривал каждое явление искусства с точки зрения его близости к Богу, то теперь он судит о художественном произведении по степени его близости к природе. Все развитие человечества – лишь этапы совершенствования формы от доисторических образцов до скульптур Родена. В письме от 15 августа 1903 года к Андреас Саломе Рильке подробно обосновывает этот свой взгляд. «Художник, как и прежде, синоним творца, но теперь он уже не созидает своего Бога, он лишь терпеливо совершенствует форму. Живым воплощением такого художника становится для Рильке Роден. Под влиянием метра поэтическая система Рильке меняется коренным образом. Предметом изображения в его стихах 1903-1907 годов оказывается не внутреннее состояние, а модель явления реального мира, пейзаж, животное, историческое событие, мифологический сюжет и тому подобное. Стихи, созданные в эти годы после России, составят обе книги новых стихотворений 1907-1908, причем вторая посвящена Родену, моему великому другу. Звучная, тяжеловесная форма этих стихов – полная противоположность Часослову, авторский голос как бы теряется в чеканных пластичных строках новых стихотворений, и глубоко личные излияния Часослова предстают на их фоне лирическими импровизациями. Однако противоположность этих двух, говоря условно русского и французского периодов в творчестве Рильке, во многом кажущаяся. Его новая поэтическая манера не столько отказ от исканий предыдущих лет, сколько своеобразное их развитие, попытка спонтанного самовыражения, неоформленность, размытость двух первых книг Часослова не удовлетворяют поэта, устремленного теперь к законченности и материализации. Религиозное чувство может и должно быть воплощено наглядно и тяжело. Стихи Рильке более не молитвы, центр тяжести переносится на креативный момент, объект, явленный в материале. Место неуловимого Бога окончательно занимает вещь. В своей книге о Родене, 1903 год, характеризуя средневековые скульптурные изображения, Рильке скажет: Кто видел эти образы, тот чувствовал, что они рождены не прихотью, не игривой попыткой найти новые неслыханные формы. Люди, напуганные незримыми судами тяжкой веры, спасались в зримом, от неопределенности бежали к этому воплощению. Его все еще искали в Боге, не измышляя больше кумиров, не пытаясь представить себе Бога слишком далекого, принести его в дом, отдать ему в руки, положить ему на сердце весь страх, всю бедность, всю робость, все жесты малых сих. Вот в чем заключалось благочестие. Так возникла удивительная скульптура соборов, этот крестный ход зверей и обремененных. Эти слова, без сомнения, отражают и собственный опыт Рильке. Стремление к форме отнюдь не разрушало тех представлений, которые сложились в сознании Рильке за годы его близости к Андреас Саломе и во время русских поездок. Некоторые из них Рильке сохранит до конца своих дней, другие, видоизменяясь, оплодотворят его новые поиски. Так очевидно, что отношение Рильке к Родену, как великому мастеру, который терпеливо изо дня в день вершит свой титанический труд, во многом определялось его представлениями о художнике как сверхчеловеке, о русских людях, смиренно созидающих своего Бога. Не отвергая опыта своих русских лет, он пытается лишь осмыслить его с иных позиций, ввести его в русло своих новых исканий, тем более что, поселившись в Париже, он особенно в первые месяцы пытается продолжать свои русские занятия. «Я никогда еще не испытывал такой тоски по России», восклицает он 17 октября 1902 года в письме к австрийскому писателю Артуру Холлитчеру. «В Париже», подытоживает он в письме к Андреас Саломе 15 августа 1904 года, «я невыразимо приблизился к России. А теперь мне кажется, что и в Риме, перед лицом античных вещей, я буду готовиться ко всему русскому, чтобы однажды вернуться в эту страну». Подтверждение этим словам можно найти в третьей части «Часослова» книги о бедности и смерти, написанной в Италии, во Вьереджо, с 13 по 20 апреля 1903 года. И внешне, и внутренне она связана с первыми двумя книгами, отдельные ее стихотворения также представляют собой молитвы. И хотя в третьей книге, в отличие от первых двух, отсутствуют образы, навеянные Россией, сама бедность для Рильке такая же неотъемлемая русская примета, как смирение или темнота, в то время как противопоставленное ей богатство – символ современной западной цивилизации. Скудость, подобно одиночеству и тишине, условия творческого состояния. Рильке возвеличивает бедность, и порой кажется, будто он продолжает спор со своими русскими знакомыми из круга либеральной интеллигенции, Шиль и другие, убеждавшими его в том, что Россия гибнет в нищете и невежестве. Книга о бедности и смерти заканчивается прославлением святого Франциска Ассизского, проповедовавшего опрощение и единение с природой. Книга о бедности и смерти отразила парижские впечатления Рильке. В столице Франции Рильке, согласно его собственным признаниям, глубоко ощутил страх перед жизнью, понимая под жизнью прежде всего социальные, а не природные ее формы. «Хочу сказать тебе, дорогая Лу», — пишет он своей приятельнице 18 июля 1903 года, «что Париж оказался для меня таким же потрясением, как и военное училище. Подобно тому, как мной владело тогда огромное тревожное изумление, так теперь меня охватил ужас перед всем тем, что по невероятному недоразумению зовется жизнью». Мотив больших городов явственно звучит в третьей части «Часослова». В этом смысле она предшествует роману «Записки Мальта Лауритца Бригге», в котором описан ужас героя перед современной цивилизацией, воплощенной в ритме и суете Парижа. Подробно рассказывая Андреас Саломе о возникновении третьей части «Часослова», Рильке писал ей в том же письме. «Там, во Вьереджо, возникли мотивы, книга молитв. Именно тебе я должен сказать об этом, ведь в твоих руках покоятся мои первые молитвы, о которых я так часто думал, находя в них опору издалека. Ведь они так полнозвучны и так им покойно у тебя, о них никто и не знает, кроме тебя и меня. Поэтому я мог найти в них опору. И мне хотелось бы однажды прийти к тебе и приложить новые молитвы, что возникли за это время, к тем прежним твоим, вложить их в твои руки, внести их в твой тихий дом. Ты видишь, я нищ и странен, и пройду стороной, но в твоих руках должно сохраниться все, что могло бы однажды, будь я сильнее, стать моей родиной. Тогда же, летом 1903 года, вторая и третья книги «Часослова» были переписаны автором набело для Андреа Салома. На титульном листе первого издания, конец 1905 года, стояло посвящение «Вложено в руки Лу». В многостраничных душевных излияниях Рильке 1903-1904 годов, обращенных к Андреа Саломе, вновь и вновь наталкиваешься на строки, связанные с Россией. Они симптоматичны для его внутреннего состояния в первые годы, проведенные вдали от Лу и России. Поэт по-прежнему тяготеет к русским вещам. Так он рассказывает Лу о своей новой работе, переводе на немецкий язык «Слово о полку Игореве», которое впервые прочел в оригинале еще в начале 1900 года. «Самое восхитительное место в нем, — писал Рильке Шиль 23 февраля 1900 года, — это плач Ярославны, а также начало, где дано гордое непревзойденное сравнение с 10 соколами, выпущенными на лебедей. Я не знаю ничего подобного этому». Перевод был начат в 1902 году в Париже. «По утрам медленно продвигается у меня перевод слова о полку Игореве, к которому я вернулся после долгого перерыва», сообщает Рильке Андреас Салома 21 января 1904 года из Рима. А в письме от марта того же года читаем: «Перевод слова закончен». Если не считать утерянных переводов «Чайки» и отрывка из «Бедных людей», эта работа – наиболее крупное достижение Рильке среди других его переводов с русского языка. Перевод выполнен ритмизованной прозой, что соответствует оригиналу и находится в русле настойчивых попыток поэта выработать особый язык, лежащий между традиционной прозой и поэзией. Письма Рильке к Андреа Саломе свидетельствуют о том, с каким пристальным вниманием следил Рильке за всеми поворотами и событиями русской истории. Тяжелейшее впечатление произвела на поэта разразившаяся в 1904 году русско-японская война. Своей тревогой и болью за Россию поэт делится с Лу в письмах от 17 и 31 марта 1904 года. «Война, наша война, тяготит меня почти физически», — восклицает он в последнем письме. Еще большее сострадание к любимой стране сквозит в его письме от 16 августа 1904 года. «Теперь, когда Россия навлекает на себя одно несчастье за другим, все, касающееся меня самого, видится мне таким мелким и недостойным упоминания. Окажись ты вдруг там, на своей великой и страждущей родине, тебя всю переполнили бы ее печали и плача. Как я желал бы, чтобы она была и моей родиной! Я имел бы право отзываться на каждый удар и сострадать этому великому страданию». Более сложным было отношение Рильке к событиям Первой русской революции. Убежденный в смирении и кротости терпеливого русского человека, Рильке считал его неспособным к мятежным разрушительным действиям. Единственный способ, каким, по мнению Рильке, можно противостоять внешней социальной несправедливости, это путь внутреннего несогласия. Будучи бунтарем изнутри, Рильке до конца своих дней скептически относился к попыткам изменить действительность путем социального бунта. 9 декабря 1920 года в письме к Ц. фон Зедлаковицу, своему бывшему воспитателю в военном училище, Рильке излагает, опираясь на свой русский опыт, собственное понимание свободы. 20 лет тому назад я провел в России довольно долгое время. Общее понимание, подготовленное чтением Достоевского, превратилось в этой стране, ставшей мне духовной родиной, в отчетливо ясное представление, которое нелегко сформулировать. Скажем так, на многих и очень многих примерах русский человек продемонстрировал мне, что даже порабощение и наказание, надолго подавляющие любую попытку сопротивления, вовсе не приводят к распаду души. Существует, по крайней мере, для славянской души некая степень порабощенности, вполне заслуживающая этого названия, поскольку там, даже при тягчайшем и нестерпимейшем притеснении, душа обретает нечто вроде четвертого измерения своего бытия, тайного прибежища, в котором для нее начинается, сколь бы гнетущими ни были обстоятельства, новая, бесконечная и воистину полная независимость. Недоумение и растерянность, которые должен был вызвать в Рильке сам факт русской революции, ярко проявились в его отношении к Горькому. Оказавшись в конце 1906-начале 1907 года на Капре, где в то время проживал Горький, Рильке испытывал по отношению к нему противоречивое чувство. С одной стороны, Горький привлекает его как художник, выходец из народа, это видно из его писем еще 1900-1901 годов. С другой стороны, активная общественная деятельность Горького, его революционные выступления и статьи, все это не могло не настораживать Рильке. В своих письмах конца 1906 года к Пастернаку и Бенуа он наивно спрашивает своих корреспондентов, остался ли революционер и демократ Горький подлинным русским человеком. Примечание. Так в письме к Пастернаку Рильке пишет 10 декабря 1906 года: «Да и мне тоже иногда недостает русского человека для подлинно глубокой беседы, для истинного взаимопонимания. Я слышал, что Горький сейчас находится на Капре. Но действительно ли он русский человек? Я боюсь, что он слишком западник и испорчен своей известностью на Западе и международным социализмом. Что вы думаете? Не советуете ли вы мне встретиться с ним? И если да, не могли бы вы замолвить за меня словечко и рекомендовать меня, ведь вы, кажется, его довольно хорошо знаете». Конец примечания. Эти смешанные чувства еще более подогревали его интерес к знаменитому русскому писателю, тем более что год назад, в марте 1906-го, в одном из берлинских клубов с Горьким познакомилась Андреа Саломе. После долгих колебаний Рильке все же навестил Горького. Описание встречи, состоявшейся 12 апреля 1907 года, содержится в письме Рильке к Эллен Кей. Шведская писательница оказалась посредницей в этом знакомстве. «Я должен передать тебе большой привет от Горьких», пишет ей Рильке 18 апреля 1907 года. «На днях, в пятницу вечером, я провел у них целый час. Было приятно и славно его видеть и слышать. Улыбка с такой глубокой уверенностью пробивается сквозь всю печаль его лица. Очень просто и верно говорит он о Верхорне и Гофманстале. Но демократ, который лезет из него наружу, все-таки тягостно стоит между нами. Это препятствие особенно ощутимо в данном случае, поскольку революционер, как мне кажется, вступает в противоречие и с художником, и с русским человеком, ведь в самой сокровенной сути у них обоих так много причин противиться революциям, и нет ничего более естественного ни для одного, ни для другого». Из письма к Карлу фон дер Хейтто от 3 мая 1907 года явствует, что беседа поэта с Горьким протекала в присутствии его теперешней жены и нескольких русских, которые, пишет Рильке, были мрачны и не обращали на меня ни малейшего внимания. Примечание. Кого именно встретил Рильке у Горького вечером 12 апреля, не вполне ясно. «Нас, русских, здесь целая колония», — писал Горький 8 апреля 1907 года американскому адвокату М. Хилквиту. «Все товарищи по партии». Комментатор этого письма, Е. Г. Коляда, называет несколько имен. В это время на Капре находились А. А. Богданов, В. А. Десницкий, М. А. Михайлов и другие. К этому перечню можно прибавить имена Д. Я. Айзмана, Л. Н. Андреева, В. В. Вересаева и, наконец, К. П. Пятницкого. Здесь много русских писателей. Вересаев, Айзман, Леонид, Андреев, писал Горький Ладыжникову 24 апреля 1907 года. Это мрачные люди, они сидят, нахмурив лбы, и молча думают о тщете всего земного и ничтожестве человека. Говорят же они о покойниках, кладбищах, о зубной боли, насморке, о бестактности социалистов и прочих вещах, понижающих температуру воздуха, тела, души. Увы мне. Кроме того, из дневниковой записи Пятницкого можно узнать, что Айзман и Вересаев были у Горького 13 апреля. Конец примечания. При этом, продолжает Рильке, Горький – человек большой и трогательной доброты, той доброты, что все время мешает великим русским оставаться только художниками, и воистину трогательно, когда обнаруживаешь на совсем неподготовленном лице следы больших мыслей и редкую улыбку, что с усилием пробивается из глубины, как будто сквозь твердую невосприимчивую поверхность. Примечательна была атмосфера безымянного анонимного равенства, в которую я попал сразу же, как только мы расселись за круглым столом. Каким-то потусторонним кажется мир, где пребывают эти изгнанники, а глаза их словно устремлены назад, к той земле, что зовется Россией, и куда вернуться им совсем-совсем невозможно. Личное знакомство писателей отнюдь не способствовало их сближению. Принадлежавшие к совершенно разным пластам культуры, они оба воспринимали друг друга, хотя и с любопытством, но с нескрываемым недоумением. Тем не менее, визит к Горькому симптоматичен. Он свидетельствует о неослабевающем влечении Рильке к России и русским людям. Другое, хотя и столь же эпизодическое свидетельство того времени, стихотворение Рильке, посвященное Петербургу, 1907-й, и включенная во вторую часть новых стихотворений. «Ночная прогулка. Санкт-Петербург. В ранний час, когда весь город тихо, замерший в ограде фонарей, погружен был в сон легко и лихо, вдоль по набережным все быстрей, рысаки орловские неслись, вороные и фасады стыли над Невой, пока мы мчали, или, огибая их, взмывали ввысь. В никуда, в бессонницу полета, где земли и неба не видать, и когда в садах сгустилось что-то и на нас надвинулось подстать миражу, а статуи молчали, в летнем лишь беспомощно мельчали, отступая вдаль, пока мы мчали, в этот час существовать». Город перестал, признавшись в том, что извечно был небытием, и просил покоя, как больной, вдруг очнувшийся меж сном и бдением, когда бред души не бередит, эту мысль, что стала наваждением, тягостную давнюю гранит, выпустив из шаткой черепной полой клетки, исцелиться мнит. Город между светом и тьмой, бытием и небытием, город-мираж, облаченный в гранит, город, таящий в себе некий безумный замысел, образ российской столицы, вылепленный Рильке в этом стихотворении, воистину противоречив и восходит, по-видимому, не столько к реальной ночной прогулке, сколько к видениям больного города в творчестве Гоголя и Достоевского. В стихотворении сказалось и отношение самого Рильке к Петербургу, отмеченное известной двойственностью. «Есть великие города», — писал Рильке в одном из писем, «которые сами несчастливы и печальны от своего величия. При всем своем внешнем развитии они таят в себе какую-то загнанную вглубь тоску, и уличный шум не заглушает их внутреннего голоса, неустанно повторяющего, что быть великим городом неестественно. Таков Петербург, не таков Париж». Естественным и подлинно русским городом в представлении Рильке продолжала оставаться Москва. Когда эссеист и философ Рудольф Каснер, совершая в 1911 году свое путешествие по России, послал Рильке открытку с видом Новодевичьего женского монастыря, Рильке растроганно ответил ему 16 июня 1911 года: «А теперь тысячи приветов Москве. Я вижу, она такая же, все та же, по какой я долго тосковал, как по родине, и еще несколько Воробьевым горам». Примечание. Рильке знал об интересе Каснера к России и русской литературе, читал и ценил его переводы русских писателей. Так, в письме к фон Турн «Унд таксис» от 13 ноября 1912 года он спрашивал: «Получили ли вы уже каснеровский перевод «Шинели» Гоголя? В этом переводе так много от него самого и особенно много от того удовольствия, какое он испытывал при работе». Конец примечания. «Новодевичий монастырь на вашей открытке, как хорошо я помню до сих пор его, и большую, совсем неожиданную площадь перед входом, где в необычных маленьких палатках, похожих на кибитки кочевников, можно было напиться чаю. Россия сопутствует Рильке не только в его воспоминаниях, но и в творческих замыслах.